Когда она входила широкими мужскими шагами в императорскую ложу, восторженный шепот в ложе дипломатов ее приветствовал. «Я не удивлюсь», — говорил ей Шетарди, — «что российская армия имеет лучшую конницу в мире. Принцессы российские подают ей столь блестящий пример». «Вы забываете, маркиз, нашу несравненную конницу с ее принцем Конде и конницу нашего соседа короля Фридриха с ее зейтлицем», — с очаровательной улыбкой сказала цесаревна. Она приметила змеиную улыбку на сером лице Марфельда и почувствовала за собой ревнивый, завистливый взгляд дурака Антона. Возбужденная плавной ездой, взятыми всеми очками, ни одно не было ею пропущено. Гордая своей красотой, ловкостью и грацией, она остроумно и весело беседовала то с тем, то с другим. Ей было дивно хорошо. Она была выше своих завистников. Цесаревна не осталась до конца карусели. Она знала, что никто не будет лучше ее. Незаметно, пока княжна Юсупова скакала с Николаем Салтыковым, она вышла из ложи и прошла в уборную, где сменила амазонку на скромное городское платье. Разумовский ожидал ее. — Ну что? — блестя радостными глазами сказала цесаревна. — Как? Видал? — Ваше высочество, що до мене, надоть бы тихнесенько. Трошки бы и не потрафить. Цесаревна подняла на него вопрошающие глаза. Почему? Дабы, ваше высочество, избыть роптание завистливых глаз и злости низких сердец и умов темных. Она не сразу нашла, что ответить. «Может быть, ты и прав», — сказала она. «Но, любезный мой, когда что касается моей красы, моей силы и ловкости, моего умения ездить я не могу. Понимаешь, сие есть мое, и никто никак от меня оного не отнимет. А что зависть, пусть. Все одно не остановишь сей самой злой нашей греховности. Я, по крайней мере, никому не завидую. Но ступай, я буду переодеваться». Она с царственной гордостью протянула Разумовскому руку для поцелуя и выпроводила его из уборной. В легкой адриене светло-сиреневого цвета и маленькой шляпке с перьями цесаревна боковым ходом вышла из манежа и пешком прошла вдоль Царицына луга в летний сад. Прогулка ее успокаивала. Никогда еще она не чувствовала так сильно своего превосходства над всеми, никогда не сознавала так ясно по восторгу и восхищению одних, по зависти и злобе других, что она первая в России, что ей, а не ничтожной Анне Леопольдовне, со всей грязью непроветренных спален и детских, с Леннарами и Мегденами, следует быть императрицей. В летнем саду благоуханно пахло свежей землей и цветами. Левкой, резеда, гелиотропы, турецкие табаки, душистый горошек цвели пестрым узором в клумбах. В озере томно журча бил фонтан. Густая зелень лип и кленов бросала синюю тень на золотистый песок дорожек. Цесаревна шла по боковой аллее, направляясь к зверинцу. Человек 15 гвардейской молодежи, преображенцев, семеновцев и измайловцев, шли ей навстречу. Офицеры остановились, пропуская цесаревну, сняли шляпы с пудренных париков и низко ей кланялись. Цесаревна смотрела на них синими смеющимися глазами и мысленно говорила: «Милые, родные, хорошие мои». Офицеры словно чувствовали сердечную ее ласку, когда говорила она им простые слова привета. «Здравствуйте, родные! Петр Сергеевич, здравствуй! Здравствуй, Гуртельман! Давно ли пожаловал в Петербург?» Она всех знала, Все были недавние капралы и сержанты, посетители ее солдатских ассамблей. Офицеры окружили ее и шли за нею. «Матушка», — сказал один из них, и все придвинулись к ней так тесно, что касались ее. «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний. Когда же, наконец, повелишь нам?» Как и раньше бывало, как только это подходило к ней, она испугалась. Улыбка покинула ее, как солнце покидает в туманный день землю. Лицо ее стало строго и серьезно. «Ради Бога молчите», — сказала она. «Опасайтесь, чтобы кто-то не услышал вас. Не делайте себя несчастными. Дети мои, не губите себя и меня. Разойдитесь. Ведите себя смирно». Она видела смущение и разочарование на их лицах. Ей стало жаль их. Минута действовать еще не наступила. «Я вас тогда велю предупредить». Она не понимала, что уже самыми этими словами она входила в заговор. Она ускорила шаги, прошла в летний дворец и скрылась в нем. Из него она послала за кареты, чтобы потаенно вернуться в Смольный дом. Все трепетало в ней, радостью и гордостью, но больше того, страхом. Глава 17. Финч задержался после ужина, и цесаревна волновалась, боясь, что он встретится у нее с маркизом Шатарди. Она чувствовала, как выспрашивал и выведывал английский посол, далеко ли зашел заговор. Он постоянно возвращался к разговору о Нолькине. Ему хотелось вызнать, подписала ли цесаревна какое-нибудь обязательство перед Швецией. Маленькая пуговка его носа зарумянилась от хорошего старого венгерского. Серые, словно оловянные пуговицы, глаза подернулись слезою. «Форте альтрес». На грубом французском языке, как говорят англичане, говорил он: «Смелю вам советовать, не верьте Франции. Вы не можете себе представить, какая это жестокая, неумолимая и подлая в своей политике страна. Она вас не пощадит. Знаете ли вы, я вам скажу под большим секретом то, чего и сам маркиз, как я думаю, не знает. Франция с вами ведет двойную игру. Недавно она устроила союз между Швецией и Турцией. Так же, как это было при вашем отце. Вас берут в тиски с двух сторон. Вашего отца нет. Его сподвижники умерли. Другие состарились. И кто теперь будет защищать ваше отечество, если это не вы сами? Возьмете на себя все бремя правления и не сумеете соответствующими договорами парализовать игру Швеции и Франции. Как вы об этом думаете? Разве России не стоит маленького письма вашего высочества, и неужели вы такового не написали?» Финч совсем сморщил свое лицо и стал удивительно похож на красное печеное яблочко. Он маленькими глазками умильно засматривал в глаза цесаревны. Та спокойно выдержала его испытующий взгляд и не проговорилась. Она беспечно и неотразимо засмеялась и сказала совсем равнодушно: «Но зачем вы мне все сие говорите? Я так далека от большой политической кухни. Вы меня видели сегодня в конской школе. Вот моя сфера. Вас так любят солдаты». Цесаревна улыбнулась не без гордости. «Пустое. Солдаты послушны своему императору. Я молода. Господь балует меня любовью простых людей. Несчастен тот, кто поверит в любовь народа. Народ непостоянен, как самая ветреная красавица. Несчастной та страна, которая станет управляться народом». «Вот как?» — кисло сказал Финч. Разве можно угадать народные настроения? Сегодня у него на уме одно, завтра другое. Он как ветер меняет свое направление, и нужен искусный кормчий, чтобы владеть ветрами. Да, может быть, вы правы. Народ народу рознь. Народы все одинаковы. Разница лишь правители. Притом народ жесток и деспотичен. Бывает. Наконец Финч ушел. Было 9:30. Цесаревна села играть в ломбер с камергером ее двора Михаилом Илларионовичем Воронцовым и Разумовским. Она рассеянно играла, ее мысли бродили где-то далеко. То, что ей сказал Финч о союзе Швеции и Турции, ее поразило. Франция устраивала этот союз? Это казалось цесаревне ужасным предательством. Но как может Франция поступать иначе, думала она, когда мы готовы любезничать с Фридрихом и одновременно ищем дружбы Австрии и Саксонии? Политическая кухня. Скучная и гадкая кухня. Но если пустить стряпать в ней Остермана и Антона Ульриха, возомнившего себя с недавних пор тонким политиком, и точно они вовлекут Россию в тяжелую войну. Не мой ли долг ныне приступить к каким-то действиям? Каким? Она подряд сделала 3 грубые ошибки. «Моя мама, вы невозможно сегодня». «Да что, Алексей Григорьевич? Ах, да! Ну что ж, мы проиграли». Воронцов выиграл пулю. Начали снова сдавать карты. Но скороход доложил, что пришел французский посланник. «Проси в маленький кабинет», — сказала цесаревна. И прошумела шелковыми юбками нарядной Самары мимо своих партнеров. У зеркала в гостиной она поправила прическу, тронула нос пудрой и посадила мушку на подбородок. В кабинете на большом мозаичном столе, где лежала папка с бумагами, сшив номеров Санкт-Петербургских ведомостей, стояли фарфоровые безделушки, горели 2 восковые свечи под оранжевыми бумажными колпачками. Свечи освещали только стол. Темным силуэтом в сумраке кабинета вырисовывался стройный маркиз. Он поклонился и был пожалован к руке. «Что побудило вас, маркиз, искать свидание со мной?» — сказала цесаревна, указывая Шатарди стул против себя. — Прошу вас садиться. — Дела вашей родины, которые я искренне полюбил и к которой серьезно привязался. Я получил известие, что Швеция готова к войне с Россией. Я пришел предупредить вас об этом. — Сие очень прискорбно, маркиз. Но почему вы пришли сказать о сём мне? Есть канцлер, есть коллеги иностранных дел, есть правительница и, наконец, есть император, которому, кстати, сказать, и года еще не минуло. Совершенно верно. Но сие не мешает ему отдавать указы. И думается, что я вам очень мало могу посоветовать в сих печальных для моей родины обстоятельствах.